16 апреля 77-го. Я официально приговорен к финансовой смерти. Генри через своих поверенных сообщил, что выплата денежного содержания будет прекращена в день моего совершеннолетия. За мной сохраняется право жить в Колдлоу Хаус, но при этом занимать только те комнаты, которые в свое время были мне отведены. В каком-то смысле я даже рад, что он в конце концов сделал открытое заявление. Теперь не нужно терзаться неопределенностью. У меня в запасе есть время до сентября следующего года. 1 год и 5 месяцев, чтобы разорвать порочный круг. У меня нет работы, поэтому нет известности, поэтому нет публики, поэтому нет работы. Я постоянно обиваю пороги театральных агентств, а с завтрашнего дня возьмусь за дело с удвоенной энергией. 13 июня 77-го. В начале лета для меня наступила запоздалая весна. Наконец-то мне предложили работу. Это, конечно, не бог весть что. В одном из лондонских отелей развлекать участников конференции карточными фокусами, причем всего за полгинеи. Но это знаменательный день. 10 шиллингов и 6 пенсов. Квартирная плата более чем за неделю. Настоящее богатство. 19 июня 77-го. Как-то я штудировал книгу индийского мага по имени Гупта Гилель. Он дает советы иллюзионисту, у которого не заладился фокус. Гилель предлагает несколько рецептов, большинство из которых сводится к переключению внимания. Но вместе с тем в его рассуждениях присутствует фатализм. Творческий путь фокусника полон разочарований, поэтому нужно быть к этому готовым и стоически переносить неудачи. Стоически описываю начало карьеры Д'Антона. Первый же фокус, элементарное передергивание карт, у меня не заладился. Меня охватила паника, и все выступление пошло на смарку. Из обещанного гонорара вычли половину, 5 шиллингов и 3 пенса. Причем распорядитель советовал мне хорошенько подучиться, прежде чем снова выходить с этим номером. То же самое советует и господин Гилель. 20 июня 77-го. От полной безнадежности принял решение оставить карьеру фокусника. 14 июля 77-го. Съездил в Дербишир проведать матушку, и вот вернулся в еще более мрачном настроении, чем прежде. Вдобавок ко всему, квартирная плата с следующего месяца повышается до 10 шиллингов в неделю. Осталось чуть больше года, чтобы научиться зарабатывать на жизнь. 10 октября 77-го. Я влюблен. Ее зовут Друзила Макэвой. 15 октября 77-го. Рано радовался. Это дамочка Макэвой. Птица не моего полета. Хочу покончить с собой, и если остальные страницы дневника окажутся пустыми, значит мне это удалось. 22 декабря 77-го. Наконец-то я нашел девушку моей мечты. Никогда еще не был так счастлив. Ее зовут Джулия Фенсел. Она всего лишь на 2 месяца младше меня. Ее лицо обрамляют струящиеся каскадом блестящие рыжевато-каштановые волосы. У нее голубые глаза, прямой нос. На подбородке маленькая ямочка. Губы, с которых не сходит улыбка, и точеные ножки, при виде которых я теряю рассудок от любви и страсти. Мне еще не встречалась такая прелестная девушка. Она говорит, что отвечает мне взаимностью. Просто не могу поверить, что мне выпало такое счастье. А рядом с ней я забываю все свои тревоги, страхи, обиды, поражения и амбиции. Она заполнила всю мою жизнь. Я даже боюсь о ней писать, чтобы снова не спугнуть удачу. 31 декабря 77-го. Все еще не могу без душевного трепета писать о Джулии, да и своей жизни в целом. Год подошел к концу. Сегодня вечером в 23:00 я встречаюсь с Джулией, чтобы вместе с ней отметить наступление нового года. Общая сумма дохода за 77-й год – 5 шиллингов и 3 пенса. 3 января 78-го. С середины прошлого месяца каждый день встречаюсь с Джулией. Она стала мне самым близким и дорогим другом. Нужно описать ее как можно подробнее, потому что после знакомства с ней мне улыбнулась удача. Начну с того, что после жуткого провала в отеле на меня вот уже несколько месяцев не поступало ни единой заявки. В какой-то момент я совсем пал духом и даже не сумел изобразить на лице притворный оптимизм, когда совершал привычный обход театральных агентств. В один из таких невеселых дней я и познакомился с Джулией. Она встречалась мне и раньше, как, собственно, и все остальные, кто регулярно ходил этим же маршрутом. Но ее поразительная красота меня останавливала. Как-то мы все же разговорились, пока ожидали в приемное агентство на Грейт Портленд Стрит. Это была нетопленная коморка с голыми дощатыми полами и мрачно-серыми стенами. Всю обстановку составляли грубо сколоченные деревянные скамьи. Оказавшись с нею наедине, я уже не мог притворяться, будто не замечаю ее. набрался храбрости и заговорил. Она представилась как актриса. Я представился как иллюзионист. Поскольку спрос на нее, как я узнал чуть позже, оказался совсем невелик, ее, как и меня самого, лишь гипотетически можно было причислить к указанной профессии. Нас позабавила эта взаимная уловка, и мы подружились. Джулия – первый человек, не считая Грирсона, кому я показывал свои фокусы в домашней обстановке. Но в отличие от Грирсона, который всегда меня хвалил, даже если мое исполнение оказывалось топорным или откровенно неудачным, Джулия высказывала как похвалу, так и критику. Она меня поддерживала, но могла разнести в пух и прах, если видела слабину. Ни от кого другого я бы не стал терпеть подобных нападок, но когда ее неодобрение становилось сверх меры беспощадным, за ним неизменно следовали слова любви, одобрения или совета. Я начал с показа простых манипуляций с монетами. Это были самые первые трюки, которые я разучил. Затем последовали карточные фокусы, номера с платком, со шляпой, с бильярдными шарами. Меня подстегивал проявленный ею интерес. Постепенно я показал ей весь свой репертуар, вплоть до иллюзий, которые еще полностью не освоил. Джулия, в свою очередь, иногда декламировала мне стихи и прозу, сочинения великих поэтов и драматургов, которые были для меня внове. Меня поразило, как можно столько выучить наизусть, но она объяснила, что это дело техники. Вот что свойственно Джулии – искусство и техника, вдохновение и профессионализм. Вскоре Джулия начала заниматься со мной актерским мастерством, что всегда было близко моему сердцу. Наши отношения сделались еще прочнее. Во время рождественских праздников, когда весь Лондон предавался веселью, мы с Джулией, уединившись у меня в комнате, целомудренно обучали друг друга артистическим навыкам, которые каждый из нас освоил прежде. Она приходила ко мне утром и оставалась до сумерек, а потом я провожал ее в Килбурн, где она тоже снимала комнату, с восторгом думая о ней и перебирая в памяти ее уроки. Мне кажется, Джулия медленно, но верно пробуждает дремавшего мне талант. 12 января 78-го. «Не придумать ли нам с тобой номер для двоих? Что-нибудь оригинальное?» С такими словами обратилась ко мне Джулия на следующий день после того, как я сделал предыдущую запись. «Такие простые слова! Такая перемена в моей жизни, замкнувшейся в круге безнадежного отчаяния!» Мы начали репетировать мнемонические трюки. Джулия обучает меня технике развития памяти. Я осваиваю мнемонику, приемы, облегчающие запоминание. Джулия всегда поражала меня необычайным объемом памяти. Вскоре после нашего знакомства, когда я показал ей сложные карточные фокусы, она в ответ предложила мне назвать ряд любых двузначных чисел в любой последовательности, при этом записывая их так, чтобы ей не было видно. Я испещрил целую страницу записной книжки, и Джулия преспокойно, без запинки, повторила все числа. Не успела я прийти в себя, как она повторила их еще раз, но уже в обратном порядке. Я заподозрил, что это черная магия, что Джулия оказала на меня какое-то воздействие, чтобы я назвал числа, которые она выучила заранее. А может быть, она каким-то образом подсмотрела записи, которые я старательно загораживал. «Ничего подобного», — сказала она. «Тут нет никакой хитрости или уловки». Противоположность методу фокусника, она делала именно то, что было очевидно, запоминала цифры. Теперь она открыла мне этот мнемонический секрет. Я еще не достиг ее уровня, но моя память уже способна на такие достижения, о которых я раньше и не подозревал. 26 января 78-го. Мы готовы. Представьте такую картину. Я сижу на эстраде с завязанными глазами. Добровольцы из публики проверили повязку и убедились, что сквозь нее ничего не видно. Джулия ходит между рядами и берет у зрителей разные предметы, предъявляя их всему залу. «Что у меня в руках?» – кричит она. «Мужское портмоне», — отвечаю я. Публика ахает. «А теперь я держу», — говорит Джулия. «Золотое обручальное кольцо». «Мужское или женское?» «Женское», — убежденно отзываюсь я. Если бы она спросила «мужское? Женское?», я бы столь убежденно ответил «мужское». «Сейчас я взяла мужские часы». И так далее. Обмен заранее подготовленными вопросами и ответами выполняется с такой непринужденной уверенностью, что публика не успевает опомниться и без тени сомнения полагает, будто наш номер основан на ментальном контакте между двумя артистами. Принцип очень прост, но освоить его нелегко. Я пока только начинаю овладевать мнемоникой, а она, как и любой вид сценической магии, требует напряженных тренировок. Пока мы репетируем, можно не думать о самом трудном, как получить ангажемент. 1 февраля 78-го. Завтра начинаем. Две недели ушло впустую, пока мы пытались заключить контракт с каким-нибудь театром или мюзик-холлом. Но сегодня, когда мы в унынии брели по Хэмпстед Хит, Джулия сказала, что надо рассчитывать только на самих себя. Сейчас полночь. Я только что вернулся после предварительной рекогностировки. Мы с Джулией побывали в 6 тавернах, переходя пешком из одной в другую, и выбрали с нашей точки зрения наиболее подходящую. Это Агнец и Младенец, что на углу Килбурн Хай Роуд и Милл Лейн. Зал, где находится стойка бара, достаточно просторен, освещение приличное. У стенки имеется небольшая эстрада, сейчас на ней стоит пианино, к которому в нашем присутствии никто так и не подошел. Между столиками есть проходы, так что Джулия сможет легко перемещаться по залу, беседуя со зрителями. Но мы не раскрыли наших намерений ни хозяину, ни официантам. Джулия вернулась к себе, надо и мне отходить ко сну. Завтра весь день будем репетировать, а вечером в бой. 3 февраля 78-го. На двоих у нас 2 фунта 4 шиллинга и 9 пенсов. Такую сумму мелочью набросали нам благодарные зрители в Агнце и Младенце. На самом деле было еще больше, но подозреваю, что часть монет у нас выкрали, а часть мы растеряли, когда хозяин, потеряв терпение, вытолкал нас на улицу. Но мы были на высоте. Да к тому же извлекли полезный опыт. Как подготовиться, как себя объявить, как привлечь внимание, и даже, что по-нашему немаловажно, как подольститься к хозяину. Сегодня наведаемся в Арлингтон, в герб моряка. На достаточном расстоянии от Килбурна, где сделаем вторую попытку. Учитывая опыт субботнего выступления, мы внесли в наш номер кое-какие поправки. 4 февраля 78-го. Всего 15 шиллингов 9 пенсов на двоих, но опять же скромные доходы компенсируются приобретенным опытом. 28 февраля 78-го. Подводя итоги прошедшего месяца, могу записать следующее. Мнемонический номер принес нам с Джулией в общей сложности 11 фунтов 18 шиллингов 3 пенса. Мы падаем с ног от усталости, но успех нас окрылил. Мы допустили ряд просчетов и будем учиться на ошибках. И, наконец, ходят слухи, верный признак успеха, что у нас появились конкуренты. Парочка, выступающая в трактирах Южного Лондона. Более того, 3 числа следующего месяца нам с Джулией предстоит полноценное выступление в мюзик-холле Хескера в Пондерсенд. На афише имя Д'Антона стоит 7-м. После вокального трио. Мы временно приостановили выступление с мнемоническим трюком, чтобы тщательно отрепетировать предстоящий выход. После треволнений нашего безумного турне по злачным местам Лондона, это знаменательное событие уже кажется нам немного пресным, но это настоящая работа в настоящем мюзик-холле. То, к чему я стремился все эти годы. 4 марта 78-го. Получено 3 фунта, 3 шиллинга, 0 пенсов. Мистер Хескер сказал, что хочет пригласить нас еще раз, в апреле. Фокус с цветными лентами был принят на ура. 12 июля 78-го. Смена курса. Моя жена... Я давно не раскрывал дневник, но мы с Джулией обвенчались 11 мая, и теперь благополучно живем у меня в Эдмистон Виллас. Считает, что нам следует расширить поле деятельности. Я согласен. Наш мнемонический номер, хотя и производит большое впечатление на тех, кто видит его впервые, утомил нас своим однообразием и непредсказуемой реакцией публики. Пока я сижу с завязанными глазами, Джулия расхаживает среди пьяных мужланов. Как-то раз меня обчистили прямо на сцене. Несмотря на стабильные заработки, мы, не сговариваясь, решили, что пора идти дальше. Прожить на эти средства все равно нельзя, а уже через 2 с лишним месяца я лишусь денежного содержания. С эстрадными ангажементами дело пошло на лад. От сегодняшнего дня до Рождества у меня их намечено целых 6. Пока позволяют финансы, я решил, с прицелом на будущее, вложить средства в создание крупномасштабного иллюзиона. У меня в студии, приобретенной в прошлом месяце, запасено все необходимое, чтобы за короткий срок подготовить реквизиты и аппаратуру для новой оригинальной программы. Ангажементы, конечно, приносят неплохой доход, но не обеспечивают постоянной занятости. Каждый приводит в тупик. Я исполняю свой номер, выхожу на поклоны, получаю гонорар, но это вовсе не значит, что меня пригласят снова. Упоминания в прессе скупы и небрежны. Например, после выступления в Клэппинском мюзик-холле Empire, которое на сегодняшний день я считаю лучшим, газета Evening Star сообщила, вслед за субредкой выступил фокусник Данфорд. Вот так выражается официальное признание, и сквозь эти мелкие шипы я вынужден идти к вершинам профессии. Мысль об очередной смене курса посетила меня... Вернее сказать, Джулию, когда я просматривал какую-то ежедневную газету. В одной из заметок говорилось, что за последнее время найдены дополнительные факты, подтверждающие жизнь или некую форму жизни после смерти. Медиумы научились устанавливать контакт с покойными и передавать скорбящим родственникам сообщения из загробного мира. Я прочел это Джулии вслух. Она молча уставилась на меня. Судя по всему, у нее зрела мысль. «Надеюсь, ты в это не веришь?» — спросила она после паузы. «Это не пустяк», — сказал я. «Сейчас множится число людей, которые вступали в контакт с недавно умершими. Этому есть подтверждение. Нельзя сбрасывать со счетов то, что говорят другие». «Руперт, ты шутишь?» — воскликнула она. И я упрямо продолжал. «Спиритические сеансы были исследованы учеными с самой высокой пробы». «Я не ослышалась? И это говоришь ты, профессиональный обманщик?» Только тут до меня стал доходить смысл ее слов. Но я не мог отрешиться от свидетельств. Взять хотя бы один пример. Сэра Энгуса Джонса, чье мнение в поддержку спиритизма было напечатано в газете. «Ты же сам утверждаешь», — продолжала моя дорогая Джулия, «что легче всего обманывать самых просвещенных зрителей. Их образованность заслоняет от них простоту фокуса». Мне нечего было возразить. «Ты хочешь сказать, что спиритические сеансы — это обыкновенные иллюзии?» «Ну, разумеется, что же еще?» — торжествующе произнесла она. «Это новое поле деятельности, милый мой. Давай-ка его распахивать». «Итак, нас ожидает смена курса в направлении спиритизма. Записывая наш разговор, я прекрасно понимаю, что выгляжу форменным глупцом. Так туго доходили до меня слова Джулии. Но это иллюстрирует мой извечный недостаток. Мне всегда бывает трудно понять секрет фокуса, пока кто-нибудь его не объяснит».